резко обведенных черными ресницами. На пышных рыжевато-каштановых волосах фетровая шляпа, как говорится, видавшая виды. Остановившись, он живо освободился от своей ноши и непринужденно уселся рядом с нами на ступеньках. «Вы что тут делаете?» — строго спросил он. Я опешил, а Лиза с достоинством, которое с детства ей свойственно, объяснила, кто мы такие. Лизонька была высокая для своих лет, но худенькая, длинноногая, в ситцевом много раз стиранном платье и платочке, повязанном по-деревенски под подбородком. Несмотря на холодный день, дул ветер и небо было затянуто слоистыми облаками, мы оба были по привычке босиком. «А вы кто такой, что тут ходите?» — спросила в свою очередь сестра. «Я? Я путешественник». Мы еще никогда в жизни не видели настоящего путешественника и уставились на него во все глаза. Но он не обращал больше на нас внимания и пошел осматривать маяк. Когда возвратился отец, путешественник, насвистывая, стоял наверху. С верхней галереи маяка было видно далеко во все стороны. Бесконечные дюны и блистающее море на горизонте. Отец вежливо пригласил его в комнату. «Если разрешите, то я поживу у вас месяц», — весело сказал незнакомец. «Я сейчас в отпуске». Отец еле скрыл свое удивление. Не встречал он еще любителей проводить свой отпуск среди песков. «Что ж», — подумав, произнес отец, — «поместим вас в Лизиной комнатке. Только ведь удобств никаких, и сквозняки тоже на маяке. Нынешнее лето холодное, а поухаживать за вами некому будет. Жена-то у меня умерла». «Ничего, я сам привык заботиться о себе», — возразил неожиданный квартирант и попросил у Лизы воды, чтобы умыться, а меня послал за своим рюкзаком. Так у нас поселился Филипп Михайлович Мальчик, океанолог. Он был человеком со странностями, начиная, конечно, с того, что предпочел дюны и заброшенный маяк южному курорту или хотя бы берегу у моря. Он ведь и в поселке мог снять комнату. Но Мальшит был прост в обращении, добродушен, весел и нисколько не кичился своей ученостью. Даже с нами, подростками, он разговаривал как с равными, не делая скидки ни на возраст, ни на развитие. Целыми днями Мальшит бродил по окрестностям. Часто брал с собой меня и Лизу. Всего вероятнее, обращаясь к нам, он рассуждал сам с собой. Из того, что он говорил, мы понимали разве десятую часть. И все же слушать Мальшита было интересно. Я заметил, что и отец охотно с ним беседовал, любил слушать малопонятные речи. Правда, отец был человек бывалый, его тоже всякий мог заслушаться. Вечерами мы засиживались у накрытого стола, пили чай из старенького погнутого самовара, ели горячие лепешки с козьей брынзой, которую отец сам мастерски делал. Чаще всего разговоры велись о Каспийском море. Море было страстью нашего гостя. Мальшит пересек его вдоль и поперек много раз и так интересно рассказывал о своих путешествиях. Если бы он только не употреблял непонятных слов «трансгрессия», «регрессия моря», они мне запомнились. Я долго ломал себе голову над тем, что бы это могло обозначать, и, не выдержав, спросил Мальшита. Мы только что поужинали, еще сидели за столом, отец курил. «Наступление, отступление моря», — коротко пояснил Мальшит. «Значит, теперь у нас регрессия?» — подумав, спросил я. «Да, ты же видишь, море отступает с каждым годом. И они вечно сменяются, эти регрессии и трансгрессии». Мальшит рассказал о колебаниях уровня Каспия. Как я понял из его слов, Каспийское море со времен глубокой древности то медленно наступает на сушу, затопляя острова, поселения, целые города, то катастрофически отступает. И тогда пересекают протоки, пути рыб, обнажаются береговые уступы, приморские селения рыбаков оказываются далеко на суше, и ловцы уходят, как у нас в Бруном. «Значит, море еще вернется?» — волнуясь, спросил я. «Несомненно. вернется, а потом снова уйдет.